14. По приезде в Ягодный я часто слышал разговоры о прекрасном озере, носящем имя Джека Лондона, куда весною и осенью ездили охотники и все лето рыболовы. Циркулировала масса небылиц о высоких и крутых горах рядом с озером, водопадах, фантастических наледях и невероятном множестве рыбы в тех водоемах, будто вечерами и перед дождем в соседнем озере танцующих хариусов она стаями выпрыгивает из воды, ловя низко летающих комаров. Уходя с работы по субботам, видел возле заводских ворот грузовики с рыболовами или охотниками, которые на 2 дня отправлялись к озеру, возвращаясь обычно вечером в воскресенье. Несколько раз я просил Корнея устроить нам такую поездку по Джековской трассе. Озеро меня не так интересовало, в жизни рыбалкой не занимался. Привлекали, как альпиниста, скалы, высокие горы, таежные тропы и другие чудеса девственной природы. Корней тоже никогда не бывал на Джеке и с одной недели на другую обещал организовать вылазку на нашей конторской машине. Наконец мне надоело ждать, и в одну из суббот я попросился на заводскую машину, полную рыболовов, которые, как я несколько раз наблюдал, обычно отказывали чужакам. Но мне неожиданно повезло. Увидя меня с рюкзаком и дробовиком, я его взял на время у знакомого промысловика. Кто-то из машины крикнул: «Ага, вот австриец, шут с ним, пускай едет». Я тут же вскочил в кузов. И так началась моя первая поездка на Джек. Сколько раз я повторил этот путь в последующие 20 лет. В конце войны приезжал на Колыму вице-президент США Уэллис и проверял, имеется ли в наших краях достаточно золота, чтобы продлить советам помощь по ленд-лизу. Студебекеры, самолеты, теплоходы «Либерти», продукты и так далее. Как ему устраивали торжественный прием, как прятали в эти дни всех зэков, переодевали надзирателей и горняков, когда американец посещал прииски, как Гридасова, жена всемогущего хозяина Дальстроя Никишова, подарила Уэллису будто собственноручную вышивку. На нее работал целый швейный цех латышек-зэчек. Как по всей Колыме спиливали вышки, это отдельная история. Результат же был таков. Американцы убедились, что на Колыме очень много металла. А для перспективного увеличения производства золота электроэнергии на территории Дальстроя не хватало. Труд сотен тысяч зэков предстояло заменить механизмами. Добыча угля на Аркогале, главном энергоисточнике, была уже на пределе. Зато рядом богатейший нетронутый белый уголь, река Колыма. Но пока суд да дело, на прииски привозили все новых и новых людей. ГЭС за год-два ведь не построишь. Бывших военнопленных, чьи дела за 6 лет, которые они были обязаны отработать на севере, тщательно рассмотрели, в результате чего многие из них получили свой четвертак и 5 лет по рогам. Шли потоки власовцев и бандеровцев, кто без вины, а кто настоящие изменники, например, из частей СС под командованием генерала фон дер Бак-Зелинского, принимавшие участие в подавлении Варшавского восстания и последующем уничтожении города. Разумеется, лесные братья из Прибалтики и Западной Украины, а также немало уголовников. Мощную Колымскую ГЭС планировали соорудить для всего Дальстроя с расчетом, чтобы она могла выручать еще и соседнюю Якутию. Такое место нашли в районе озера Джека Лондона. Озеро в 50 километрах от Колымской трассы открыл геолог Петр Скорняков. Он потом получил сталинскую премию за открытие оловянной руды участка «Надежда» на нашем Днепровском. Правда ли, что он, переплывая озеро, уронил в воду томик любимого писателя и назвал озеро в его честь? Нет ли? Трудно сказать, бытует такая легенда. Несомненно, что это одно из красивейших мест Колымы. И всего в 3-4 часах езды от районного центра и трассы. Чистейший ледниково-реликтовый водоем имеет длину 10 с лишним километров, а его поверхность целые 34 квадратных километра. Глубина казалась первооткрывателям тоже большой, а проток в Колыму Кюэль-Сиэн падает через другое озеро крутыми буйными перекатами. Породы у перекатов крепкие, долина узкая, самое место для дамбы и гидроузла. Так думали магаданские проектировщики. Но на вьючных или оленях ничего, кроме исследователей с их грузами, сюда не транспортируешь. Поэтому приблизительно определили дорогу, забросили технику, необходимую для подробного изучения ресурсов, и одновременно начали дорожное строительство. Несмотря на близость трассы, места здесь были совершенно дикими. Лишь на западном откосе длинного хребта Черского под горами Аначак в Аратуке жили якуты. В долине реки Сухахэ нет-нет да прятались беглые зэки. Благо рыбой, грибами, ягодами, перелетной дичью и зайцами, пользуясь петлями, хотя с трудом, но можно было продержаться все лето. Зимой поверхность озера, покрытого льдом толщиной до 2 и более метров, разбивали на 10-метровую сетку, бурили лунки и измеряли через них глубину. Она в среднем составляла 20 с лишним, но в некоторых впадинах достигала 50 метров. На северном, самом большом острове стояла рубленная метеостанция. Ее построили перед войной и значительно расширили в военные годы, когда американцы стали перегонять самолеты из Аляски в СССР и нуждались поэтому в регулярных метеосводках. Здесь и жили проектировщики. Они подробно зафиксировали на снимках все окрестности, а многочисленным озерам дали романтичные названия. «Серая чайка», «Анемон», «Мечта», «Неведомая» и знаменитая «Танцующий Хариусов», возле берега которого, где в 40-е пробурили скважину, по сей день стоит фонтанирующая труба. Когда Курчатов закончил постройку атомных объектов в районе Саровских монастырей, Арзамас 16, ради сохранения секретности всех строителей решили упрятать подальше. Бывших и настоящих зэков, охрану, партийцев и ТР этапировали в находку, откуда еще с довоенных времен шли сюда, в Магадан. Вернулись в Москву лишь начальник стройки и генерал МГБ, который обеспечивал секретность. Все остальные оказались в Магадане под одной гребенкой. Партбилеты отобраны, погоны охраны сняты и названы особым контингентом. Нужных специалистов, как упомянутого часового мастера Фюрста, оставили в поселках, а основную массу перебросили на строительство ГЭС. Начинать надо было с дороги на озеро и дальше до реки Колымы. Через 8-10 километров вдоль планируемой трассы вырос поселок с бараками для жилья, медпунктом и ларьком. На 25-м километре возник солидный населенный пункт со множеством рубленных административных зданий. В них находились комендатура, больница, техническое бюро и ремонтные мастерские, подстанция, а также гарнизон охраны. Саровские вертухаи вдруг оказались на равных правах с бывшими зэками, которые не приминули расправиться с самыми ненавистными из них. Месяцами не утихали драки и убийства среди этих двух категорий. Другие обиженные мстили нормировщикам и старому начальству. Но спустя годы все стало на свои места. Командовала комендатура, которая следила за снабжением и за тем, чтобы никто не сбежал и не нарушил секретности. Постепенно вырисовывался профиль трассы, имевший несколько проблемных мест. На 16-м километре буйная речка Пламена то и дело уносила мост и меняла русло, а на 40-м дорогу подмывало большое болото. Не помогали даже огромные трубы для отвода вешних вод. Рядом с трассой, по другую сторону долины, находился Тарын – ледовое поле, где подземная река разливалась зимою поверх льда, постоянно увеличивая его толщину до 3-4 метров. В конце жаркого лета наледь иногда совсем исчезала, в другой раз значительно уменьшалась. Но болото в конце концов преодолели, как и крутой подъем на перевал к плато бывшего ледника. Его глубокую долину обрамляли боковые и центральные морены. А там, где ледник после резкого сброса выпилил длинную яму, там и находилось озеро Джека Лондона. Трассу благополучно довели до Кюэль-Сиена. И тут появился слух, что огромное предприятие по всем расчетам не состоится. Расход воды, а следовательно и мощность планируемой ГЭС оказались намного меньше ожидаемых. Но укладку трассы завершили. Установили мосты везде, за исключением непокорного отрезка возле болота. В это время умер Сталин. Можно было без опаски говорить о невыгодности Джековской ГЭС. Несчастный особый контингент распустили на все четыре стороны. Многие саровцы уехали к себе домой, на материк. Некоторые задержались на севере. Дорожные поселки на первых порах строго охраняли оставшиеся строители. Это было выгодно. Сторож мог охотиться и рыбачить. Но скоро жизнь Робинзонов им надоела, и все разбежались, за исключением рыжего таежника Потапова, который со своей женой Марийкой десятки лет сторожил поселок на 36-м километре. Он прекрасно жил охотой и рыбалкой, а жена в его отсутствие однажды подстрелила зэка-беглеца, который с напарником задумал штурмовать Потаповский дом-крепость. Несколько лет спустя Потапов по пьянке зарезал собутыльника и сел на 8 лет в лагерь. С 50-х годов начали растаскивать жековские поселки на стройматериал или просто на дрова. Они буквально таяли на глазах, и к началу 70-х не осталось ни кола от многих десятков, даже сотен построек. Тогда автоинспектор Кудинов, заядлый охотник и рыболов, на плато среди мелких озер, где во время перелета все кишело птицами, построил для общего пользования добротную избу. Но вот неподалеку, на реке Сибик-Тейлах, нашли хорошее золото, и прииск имени Максима Горького наложил лапу на доходное место, быстро отремонтировал трассу и восстановил за сезон все мосты, хотя сам находился в 150 километрах от участка, лежавшего на территории соседнего Тенькинского района. Ремонтировали так усердно, что до самого озера могла теперь доехать даже обыкновенная «Волга». Однако через 2 года пиратство Горького прикрыли, отобрали жирный кусок, а еще через 2 года вновь полетели мосты, и Джек опять стал доступен лишь для хорошего водителя крепкого грузовика. Итак, еду на Джек, о котором так много слыхал. Кроме рыболовов, в кузове сидят еще 2 парня в военной форме, молодые офицеры из пожарной охраны и 1 очень загорелый мужчина в шляпе с накомарником, очевидно, таежник. Я слежу за разговором. Они планируют восхождение на Бориген, самую высокую гору области. Ее нанесли на карту уже после войны. Я не выдерживаю. Вот это оказия! Нога, поврежденная зимой, еще не совсем в порядке, но попытаться надо. Где еще найду такую возможность? Но чувствую, не принимают они меня всерьез. Все-таки я в годах, да еще в неохотничье время с ружьем, и по-русски не ахти. Первое впечатление Джеки потрясающее. Длинная синяя гладь под заснеженными горами, острова, лодки с рыболовами, слева проток, на севере громадная наледь в устье ручья Студеного, круче мыс и длинная песчаная коса, как на море. Я ахну. Спускаемся с кручи. Лесочек, камни, трещины, валуны. А у дебаркадера, бревна, привязанного к камню, пыхтит моторка, здоровенный морской вельбот. Я собираюсь залезть в него, но мне объясняют, что мест нет. Я говорю: «Тогда поплыву сам». Что вы, кричат, туда не доплыть. Один зэк татарин пробовал, утонул.